В августе МГУ должен приехать в Москву. Я думаю туда поступить. С Алей продолжаю переписываться. Привет, Зине. Обнимаю. Ваш Мур. А 12 июня Муля пишет Але. Сегодня утром Лиля сообщила приятную новость. Толстые схлопотали разрешение Муру вернуться в Москву и уже отправили ему этот документ с оказией на самолете. Во вторник, 15-го, Лиля ездила к Толстым по поводу квартирного устройства Мурзила. Кое-какие планы есть и у меня. Итак, пропуск в Москву Мур получил, и он заканчивает школу, 10 класс. И вроде все благополучно идет, но в разгар экзаменов его опять вызывают в военкомат. Он должен теперь каждый день ездить в старый город и ждать отправления. Союз писателей пишет бумагу с просьбой дать отсрочку до окончания школы, дать возможность сдать экзамены. В Союзе в это время из московских писателей главным был Лежнев, а военными делами ведал Михаил Голодный. Они советуют Муру не ездить в военкомат, а заниматься и сдавать экзамены, так как надеются, что вот-вот придет ответ, и ему, конечно же, дадут отсрочку. Но другие знакомые настоятельно уговаривают Мура не манкировать и ездить в военкомат каждый день, ждать там результатов. И Мур каждый день торчит в старом городе вместо того, чтобы готовиться к экзаменам и сдавать их, а в старом городе у военкомата тысячи людей и полная неразбериха. Я свидетель тому. Я видела толпы узбеков, которые приезжали из кишлаков с женами, детьми, матерями, отцами и неделями жили под открытым небом, дожидаясь, когда мобилизованного отправят на фронт. В конечном итоге, потеряв на ожидании месяц, Мур 5 июля узнает, что пока оставлен в резерве. 12-го он пишет. «Дорогая Лиля, давно вам не писал, все было некогда. Возня с военкоматом, возня со школой. Получил отсрочку до 1 сентября. Аттестат за 10 классов мне не дали ввиду того, что я сдал только 3 экзамена. Остальные же я не сдавал, потому что меня каждый день в течение месяца собирались отправить по военной линии, вызывали и так далее, и было не до школы. Но отсутствие аттестата не помешает мне поступить в ВУЗ. Надеюсь, в Москве Толстые подсобят в этом плане. Вот что чрезвычайно тревожно, так это мое положение с отъездом. Пропуск у меня до 15 августа. И ехать я не могу, так как невозможно достать билет. Думал ехать с драматургами, отказали. Для своих мест не хватает, не то что. Не знаю, что делать, и никто не знает. Прозондирую Ахматову, может, она что-нибудь сделает. А пока живу между небом и землей, то есть стараюсь уехать и не могу, и жизнь кажется нереальной. Обнимаю, ваш Мур. Выехать в Москву он не может, потому что идет реэвакуация из Ташкента, из других городов возвращаются в столицу предприятия, учреждения, институты, академии, театры. Одиночкам получить билет столь же трудно, как и в дни эвакуации из Москвы. Мур мечется, но ни одно учреждение его с собой не берет, а семьи писателей еще не вывозят, только некоторым удалось уехать. В эти месяцы Мур живет очень худо, он голодает. В июне он торчит целые дни в старом городе в военкомате и даже пообедать в столовой Союза писателей не может, а рядом с военкоматом базар и столько соблазнов. Именно в эти дни он совершает проступок, о котором напишет в дневнике, что это было похуже воровства, это было предательство. Он расстается с единственным своим достоянием, с книгами Марины Ивановны, которые та дарила ему. Он продает их. Изя Крамов рассказывал мне, что он бывал у Мура в его каморке, где едва умещались раскладушка и дачный соломенный столик. Там, над столиком, приспособлена была маленькая полочка, и на ней стояли тоненькие книжки.